Глава 55. Сначала ей было стыдно, что она не плакала, когда умер Вальтер. Какое бессердечие с ее стороны. Даже у китайского офицера, полковника Ю, глаза были полны слез. Смерть мужа поразила ее. Ей трудно было привыкнуть к мысли, что он больше не вернется в Фанзу и что по утрам она больше не услышит плеск воды, означавший, что он принимает ванну. Он был живой. Теперь он мертвый. Сестры удивлялись и восхищались покорностью и мужеством, с которыми она переносила свое горе. Но проницательный Вадингтон, хотя и выказывал ей глубокое сочувствие, держался, как ей казалось, особого мнения на этот счет. Конечно, смерть Вальтера была ударом для нее. Смерти его она не желала, но ведь она его не любила, она его никогда не любила. Для приличия надо было держаться с подобающей моменту грустью. Некрасиво и неприлично дать людям заглянуть в свое сердце. Но она слишком много перестрадала, чтобы притворяться перед самой собой. Последние несколько недель жизни научили ее, как ей казалось, что если и необходимо иногда лгать другим, всегда подло лгать самой себе. Ей было очень грустно, что Вальтер умер такую трагическую смертью, но сожалела она об этом просто по чувству человечности, как пожалела бы всякого постороннего знакомого. Она признавала выдающиеся качества Вальтера, но почему-то он ей не нравился, ей всегда с ним бывало скучно. Она не допускала мысли, что его смерть явится для нее облегчением. И если бы единым словом могла вернуть ему жизнь, то, не задумываясь, произнесла бы это слово. Однако она не могла отогнать от себя мысли, что его смерть до некоторой степени упрощает ей жизнь. Они никогда не были бы счастливы вместе, а разойтись было бы слишком затруднительно. Она сама ужасалась своим чувствам. И всякий, кто бы их разгадал, счел бы ее жестокой и бессердечной. Но ведь никто этого знать не будет. Неужели все хранят в своих сердцах позорные тайны и тщательно скрывают их от людских глаз? О будущем она мало думала и не делала никаких планов. Она только решила оставаться в Чингьене как можно меньше. Мысль о моменте приезда туда приводила ее в содрогание. Ей бы хотелось навеки продлить это путешествие в тростниковых носилках по дружеской приветливой стране, навсегда остаться равнодушным зрителем, движущейся перед глазами картины жизни, и каждый день ночевать под другой кровлей. Однако с ближайшим будущим надо считаться. По прибытии в Чингьен она поедет в гостиницу и сразу начнет хлопотать о прекращении аренды дома и о продаже всей обстановки. Нет никакой надобности встречаться с Таунсендом. Он будет деликатен и не попадется ей на глаза. Однако ей хотелось бы видеть его еще раз, чтобы высказать ему, как она его презирает. Но стоит ли думать о Чарльзе Таунсенде? Подобно дивной мелодии арфы, возносящейся торжественными звуками из сложных сочетаний симфонии, в сознании Китти упорно возвращалась все та же мысль. При свете этой мысли окружающая перспектива рисовых полей облекалась дивной экзотической красотой. Улыбка красила бледные губы, когда веселый юноша бодрой походкой спешил по дороге к городу, и новые очарования принимали города по пути ее следования. Зараженный город был тюрьмой, из которой она вырвалась. Никогда еще она так сильно не чувствовала, как дивно хорошо это яркое синее небо, как прелестны бамбуковые рощи, грациозно склонившиеся над шоссе. Свобода! Это слово радостно звучало в ее сердце, и будущее, хотя и безотрадное, окрашивалось радужными цветами, подобно утреннему туману над рекой, когда его озарит солнце своими яркими лучами. Свобода! Освобождение не только от докучливых уз и общества человека, наводившего на нее уныние. Освобождение не только от угрозы смерти, но также от позорной любви. Освобождение от всех духовных связей. Она обрела свободу бесплотного духа и вместе с нею отвагу и полное безразличие к тому, что ожидает ее впереди.